Глава 13. Система «Черная луна». Элианская эскадра, совершив короткое погружение в гиперсферу, вновь появилась в системе спустя несколько минут. Корабли успели перестроиться и вышли в трехмерный космос, двигаясь боевым курсом. В пространстве царил хаос. Флагман флота «Стеллара», тяжелый крейсер «Ворон», потерял ход. В его корпусе зияли огромные оплавленные пробоины. В космос истекала атмосфера из множества пораженных отсеков. Орудия крейсера молчали, сигнатуры реакторов стремительно гасли, произошло аварийное отключение силовых установок. И тем не менее, неравный бой продолжался. Командиры двух других флагманских крейсеров продолжали выполнять поставленную задачу. 8 тяжелых фрегатов, получив повреждения различной степени, по-прежнему вели атаку на «Армагеддон». 2 конвойных носителя держались в стороне от схватки, принимая на борт истратившие боекомплект малые корабли. Дорохов со своей задачей справился. Он сфокусировал на себе огонь противника, а затем превзошел его в тактике ведения боя. «Армагеддон» не только сдерживал натиск фрегатов, но и успел развернуться, вновь взяв курс на «Черную луну», только с другого ракурса атаки. Вербицкий успел оценить диспозицию сил в течение нескольких секунд. Между «Фаргосом» и двумя планетоидами, входящими в состав системы, теперь не было никаких помех. Рискованный замысел с кратковременным погружением в гиперкосмос удался в полной мере. Жнец, обогнув пылающую Луну, получил дополнительный импульс ускорения за счет гравитации и сейчас успешно уходил от преследования 2 фрегатов противника, которые не сумели вовремя распознать и повторить его маневр. В принципе, теперь ничего не мешало выполнению основной задачи, но Антон Эдуардович медлил с приказом, пытаясь понять, откуда взялись необъяснимые повреждения флагмана «Стеллара» и где сейчас находятся плазмоиды. Сканеры не могли их обнаружить. Древние твари как будто растворились в пространстве. На самом деле они находились неподалеку. В этот самый миг обшивка «Ворона» внезапно раскалилась на площади в несколько сот квадратных метров, вспухла багряным волдырем и лопнула. Из огромной пробоины появился плазмоид. Тварь раздулась от поглощенного вещества, значительно увеличилась в размерах, но останавливаться не собиралась. За вожаком стаи из недр уничтоженного корабля вырвались его сородичи. Следующим в построении ударного флота «Стеллара» двигался крейсер «Ахилл», и древние существа устремились к нему. Корабль мгновенно отреагировал заградительным огнем. По плазмоидам ударили изо всех бортовых вооружений. Залпом разрядились тяжелые электромагнитные гаусс-орудия, ракетные установки, лазерные батареи, скорострельные зенитные комплексы, но тщетно. Плазменное тело лидирующей твари, раздувшееся до 200-метрового диаметра, глотало снаряды, словно космический мусор. Ураганный огонь и множество попаданий фактически не нанесли ему урона, лишь слегка исказили структуру энергоматрицы. От осознания происходящего кровь стыла в жилах. И все же управа нашлась. После первой неудачи лазерные батареи «Ахилла» сфокусировались на одной цели. Потоки когерентного излучения, способные сжечь дотла небольшой корвет, скрестились на древнем существе, и его очертания внезапно потускнели. Напряженное сияние утратило интенсивность, а затем внезапно начало угасать, распадаясь раскаленными сгустками сверхплотного ионизированного газа. Вербицкий вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Гибель твари противоречила известным законам физики. Почему плазма не рассеялась в космосе? Что удерживает плотность фрагментов? Несколько секунд спустя в пространстве вместо огромного плазмоида сформировалось 3 десятка его подобий. Новорожденные существа, словно голодные мальки, стаей устремились к Ахиллу, но их опередили более крупные, отъевшиеся на «Вороне» сородичи. На их пути встали мощные электромагнитные щиты крейсера. 2 плазмоида врезались в силовой экран, на мгновение сплющились, будто плохо накачанные футбольные мячи в момент удара о стену, и внезапно защитные поля флагмана 2-й эскадры «Стеллара» отключились, словно их генераторы испытали мгновенную перегрузку. Зато напряженное сияние плазменных оболочек существ стало ярче и четче. Еще миг, и они врезались в борт крейсера, прожигая его на всю глубину бронирования. Командир и экипаж «Ахилла» не успели ничего предпринять. Огромный корабль окутался взрывными декомпрессионными выбросами. Два древних существа прошили его наискось, оставив вслед движению оплавленные извилистые тоннели. Плазмоиды, заметно раздувшиеся от поглощенного вещества, вырвались в космос по другую сторону крейсера и начали разворачиваться, явно намереваясь совершить еще один заход, в то время как их сородичи один за другим уже вгрызались в мертвый, разгерметизированный корабль. В рубке Фаргаса на миг воцарилась потрясенная тишина. Плазмоиды вновь принялись делиться, словно простейшие одноклеточные организмы. Вскоре им не станет счета. Происходящее не укладывалось в рамки боевого опыта или современных знаний. «Вспомогательной батареи свет! Перераспределить заряды антивещества!» — хрипло приказал Вербицкий. «Мне нужна связь с Дороховым! Немедленно!» Атакованный древними тварями крейсер начал распадаться на части. Изнутри искалеченного, пронизанного червоточинами корпуса прорвалось резкое сияние. Это реакторы потеряли стабильность. «Связь с Армагеддоном установлена!» Вербицкий переключился на новый канал, обронил несколько фраз, а затем вернулся в цифровую среду Фаргаса. «Первая батарея — свет, готовность. Вторая батарея — распределенный огонь. Цель — крейсера «Ворон» и «Ахилл». Дорохов пошатнулся, когда очередной залп фрегатов достал броню Армагеддона. Во многих отсеках работали системы пожаротушения, выли насосы, подкачивая атмосферу. Боевые эскалаторы не замирали ни на секунду, подавая боекомплекты к тяжелым электромагнитным орудиям. Окружающее пространство кипело, там шла схватка истребителей и артиллерийская дуэль с 8 фрегатами противника, не реагирующими на попытки установить связь. Их командиры как будто не понимали ситуации. В этот миг экраны автоматически затемнились. Фаргас ударил 2 зарядами антивещества. В тех местах, где клубилась основная масса обломков «Ворона» и «Ахилла», вспыхнул нестерпимый для взгляда свет. Аметист на миг ослеп. Защитные экраны оказались перегружены, а когда системы сканирования выпустили резервные датчики, Дорохов увидел 2 клубящиеся в космосе багряные туманности. Флагман 3-й эскадры «Стеллара», крейсер «Зевс», дрейфовал, потеряв управление. Элианская эскадра перестраивалась для нового удара, фрегаты противника прекратили огонь и шарахнулись в стороны. Количество плазмоидов уменьшилось, но ненамного. Прав был Антон. Для их надежного уничтожения мало точечных ударов антивещества. Они снова пытались делиться. Дмитрий Алексеевич сейчас воочию видел то, о чем недавно предупреждал его Фрост. «Сброс атмосферы из отсека 2-го слоя. Экипажу отступить на уровень 3. Приготовиться к удару». Крейсер окутали клубящиеся выбросы. В назревающем событии они тоже являлись защитой. «Батарея, свет! Огонь!» — выдохнул Дорохов. «Цель! Черная луна!» Фрегаты противника, совершив серию маневров, вновь начали сближаться с Армагеддоном. Времени, чтобы вразумить их командиров, уже не осталось. Битва, которая сейчас разгоралась в космосе, могла стать роковой для всего рода человеческого. Черная луна вспыхнула ослепительным факелом сверхновой. Защитные экраны кораблей запульсировали, отражая потоки излучений и шквал заряженных частиц. Вспышка сгорающей планеты породила сферическую волну раскаленного ионизированного газа, расширяющегося в виде планетарной туманности. Взрывались перегруженные эмиттеры. В отсеках и на палубах резко возросла температура. В вихрящемся дыму сновали технические сервы. Экипажи вели борьбу за живучесть. Бой между кораблями противоборствующих сторон прекратился. Как однажды сказал Дорохов, уже не стало атакующих и атакованных, правых и виноватых. Взрыв планеты, которому вторили вспышки гибнущих кораблей, причесал всех под одну гребенку, уравняв перед страшным лицом реальности. На командном мостике Фаргаса Вербицкий отвернулся, не в силах смотреть на затемненный экран. Через некоторое время, когда минули первые последствия удара, он вновь поднял взгляд. На месте черной луны клубилась раскаленная пульсирующая туманность, окольцованная полем облаков, и на этом фоне двигались 7 распухших от сожранного вещества древних существ. Растянувшись редкой цепью, они взяли курс на флагман элианской эскадры. Гиперкосмос. «Джой, проснись, что-то происходит!» Старик, задремавший было в кресле второго пилота, вздрогнул от неожиданности. Усталость в буквальном смысле срубила его. Казалось, что после изматывающего маневрирования и многих часов напряженной работы можно отдохнуть, хотя бы по очереди. Все расчеты сделаны, навигационные линии опознаны, отсортированы и размечены, погружение в атмосферу прошло успешно. Так что теперь-то приключилось? Велихову оставалось лишь придерживаться избранной курсовой нити, делов-то. Он взглянул на немногочисленные приборы, работающие в условиях гиперкосмоса, и усталость как рукой сняло. «Фрайк, Денис, это невозможно! Надо что-то решать! Быстро!» На экране масс-детектора ведущая навигационная линия искажалась, рвалась, тускнела, угрожая вот-вот исчезнуть. «Где мы сейчас?» Джой мгновенно включился в работу. «Оставалась минута полета до узловой точки. Я готовился сменить горизонталь». «То есть мы сейчас в районе Черной Луны?» «Ну да», — ответил Велихов. «С чего все началось?» «Сначала исчез сигнал, маркирующий нужную нам линию гиперкосмоса. Затем начались искажения, и я не рискнул двигаться дальше. А теперь смотри, что творится». Джой лишь невнятно выругался. Такого воочию еще не наблюдал никто из пилотов. Горизонтали гиперсферы, визуализированные масс-детектором, мигнули, погасли, а затем появились вновь, но теперь их стало в два раза больше. Да и сами навигационные нити как будто сошли с ума. Они хаотично двигались по экрану безо всякой системы. «Может, это ловушка?» «Да какая к Фрайгу ловушка? Ты разве не понимаешь, что происходит?» «Нет. Впервые такое вижу». «Есть теория, что силовые линии гиперкосмоса отображают гравитационные взаимосвязи вещества. Просто масс-детектор показывает лишь наиболее мощные из них. Похоже, ученые не ошиблись». «Ты толком можешь объяснить, что стряслось?» «Система Черной Луны только что потеряла один компонент. Какой-то из трех планетоидов исчез. Гравитационная сигнатура разорвана, пространство искажено. Мы теряем энергию. Фрайк, нас сейчас выбросит в обычную метрику. Герметизируй скафандр, не дай бог произойдет совмещение». Примечание. Если при материализации корабля в объеме занимаемого им пространства находится какой-либо космический мусор, то он нанесет повреждения, совмещаясь с элементами конструкции. А обычно при обратном переходе корабли расчищают пространство за счет специально сконфигурированных энергетических полей. Но такая мера безопасности срабатывает лишь при небольших размерах и малой плотности частиц. Конец примечания. Система аннигилированной Черной Луны. Две карликовые планеты, потеряв третьего собрата, а вместе с ним и единый центр масс, сошли со своих орбит и теперь двигались навстречу друг другу, раздирая пространство взаимным тяготением. Уцелевшие корабли внезапно оказались в роли пылинок, попавших под порыв ураганного ветра. Древних существ тоже закрутило в общем хаосе возникшей гравитационной аномалии. Они промахнулись мимо цели, а флагман элианской эскадры, пытаясь совершить боевой разворот, потерял управление. Две планеты разминулись на удалении одной световой секунды друг от друга. Ничтожное расстояние по меркам космоса. Их поверхность буквально вскипела, планетарную кору взламывала силой взаимного притяжения, извергая в космос миллиарды тонн вещества. В ходовой рубке Фаргаса в эти минуты царило замешательство. Непонятно, сколько кораблей уцелело. Кибернетическая система крейсера распалась на отдельные узлы. Немногие работающие секции обзорного экрана показывали мозаичную панораму проигранной битвы. Вслед движению планет вытягивались длинные шлейфы обломков, среди которых мелькали фрагменты уничтоженных орбитальных станций. На частотах связи царил треск помех, сквозь которые иногда пробивались сигналы бедствия. Это был миг отчаяния. Даже закаленные в боях офицеры потрясенно смотрели на показания масс-детекторов, не зная, как вырвать корабль из-под влияния нестабильного гравитационного воздействия двух планет. И лишь плазмоиды чувствовали себя в родной стихии. Они снова сбились в стаю, поглощая вещество. Тяжелую тишину нарушил Вербицкий. «Экипажу осмотреться в отсеках, доложить повреждения. Технический пост. поднять бортовую сеть, двигательный, стабилизировать реакторы на 50% мощности, навигационный, рассчитать коррекции для компенсации дрейфа, проложить курс к периферии системы. Возможно, для спасения корабля не хватило именно этого спокойного, уверенного в себе голоса командира. «Действуй!» Антон Эдуардович уступил канал внутренней связи капитану Фаргаса. «Потом разберемся», — отмахнулся он от виноватого взгляда офицера, цепко осматривая мозаичную картину окрестностей космоса. Бледные, подавленные происходящим, члены экипажа постепенно начали приходить в себя. Кто-то все еще не мог поверить, что битва проиграна, а приборы не сбоят. Реальность системы изменилась до полной неузнаваемости, и выбраться отсюда для многих представлялось задачей нереальной. «Найти Армагеддон и установить с ним связь», — потребовал Вербицкий, просматривая показания масс-детектора. Из отсеков начали поступать доклады. Схема корабля, выведенная в слой дополненной реальности, быстро пополнялась условными обозначениями. На их фоне, словно оголенные нервы, ярко проступили восстановленные участки бортовой сети. Причиной сбоя оказались энергии гиперкосмоса. В момент аннигиляции Черной Луны часть ее вещества поглотила несколько спорадически возникших пробоев метрики, а в трехмерном континууме возникли очаги губительного для кибернетических систем излучения. Факт крайне важный. Без визуального контакта и связи было невозможно предугадать, какие из кораблей уцелели и где они находятся. Но теперь появилась надежда, что их радиомолчание не означает гибель. «Рубка связи обеспечит широкое вещание». «Готовы во всех диапазонах?» Антон Эдуардович, продолжая пристально следить за обстановкой, подключился к созданному каналу. «Говорит адмирал Вербицкий, всем кораблям отступить к периферии системы для перегруппировки. Силам ударного флота «Стеллара» предлагаю двигаться к указанной точке в нейтральном статусе. Содействие приветствуется, но только при условии перехода под командование флагмана «Элио». У нас общий враг. Все остальные вопросы решим позже. Те, кто выжил...» Его наверняка услышали, а значит, борьба за живучесть обрела для них новый смысл. Если корабли «Стеллара» уйдут в гиперкосмос, это их дело. Главное, что оба крейсера, несущие установки «Свет», уцелели. На карте системы только что появился условный маркер Армагеддона, а значит, схватка с древней формой пространственной жизни еще не окончена. «Дорохов на связи!» У Антона потеплело на душе. Открылся защищенный канал связи. Перед мысленным взглядом в отдельном оперативном окне появилось бледное лицо Дорохова. Вербицкий прекрасно понимал, что творится сейчас в душе генерала. Немногим приходилось отдавать приказ на столь гибельный удар установки «Свет». «Дмитрий Алексеевич молодец. Отработал четко». Видя, что Дорохов находится под сильным давлением событий, он жестом пресек возражение. «Отставить, ты мне нужен в строю. Выводи крейсер из боя. Любой ценой вытащи свет на периферию системы для повторного синтеза антиматерии. Эти твари пережили залп, 7 штук, как минимум». Дорохов скупо кивнул, принимая приказ. «Остаемся на связи». К этому моменту дали знать о себе 2 фрегата эскадры, и Вербицкий вновь переключился на текущие задачи. «Тактический отсек, приступить к расчету новой атаки, доклад по готовности». Адмирал отдавал приказы, а его личная кибернетическая система анализировала каждое сообщение, поступившее в эфире или в рамках сети. Наиболее важные из них тут же вставали в очередь на просмотр. Вот и сейчас на виртуальной панели связи требовали внимания сразу несколько информационных пакетов. Активировав один из них, помеченный маркером «Срочно», он услышал доклад оператора локационной рубки. «Внимание, на постах зафиксирован всплеск низкочастотного поля. Кто-то всплывает из гиперкосмоса». По спине Вербицкого пробежал невольный озноб. Если это еще одна ударная группа, высланная со «Стеллара», то ситуация серьезно осложнится. «Данные в мой канал». Мгновенно открылось еще одно оперативное окно. Сигнатура единичная, но кто это может быть? Через несколько секунд у края туманности, образовавшейся на месте уничтоженной Черной Луны, появился бледный фантом космического корабля. Антон Эдуардович попытался опознать стремительно материализующийся контур и в первый момент не поверил своим глазам. Из глубин гиперсферы всплывал гепард одной из ранних модификаций. Ошибиться невозможно, Вербицкий сам проводил боевые испытания первых машин этой серии. «Следите за ним», — коротко приказал он. Спонтанный гиперпереход закрутил штурмовик, будто щепку в бурлящем потоке сил. Датчики целостности корпуса сигнализировали о множественных повреждениях. Невдалеке пульсировала раскаленная туманность. В ее границах двигались две малых планеты, возможно, луны. «Из огня да в полымя», — обреченно подумал Джой, пытаясь восстановить управление. Космические корабли и их обломки, сбившиеся с курса ракеты, фрагменты разрушенных орбитальных конструкций, каменные глыбы, вырванные с поверхности двух планет при их разрушительном рандеву. Все это разлеталось в разные стороны, сталкивалось, меняло траектории, взрывалось. Астронавигационные рули с трудом поддавались приложенному к ним усилию. При выходе из гиперкосмоса явно произошли микроскопические совмещения, повредившие не только обшивку, но и механизацию ручного управления. «Денис, помоги!» — взмолился Джой, чувствуя, что корабль тащит в направлении мощного космического течения, сформированного тяготением двух планет. Велихов не отреагировал. Он полностью погрузился в цифровое восприятие. Несколько уцелевших датчиков «Гепарда» поставляли скупую информацию об окружающем, но их мощности оказалось достаточно, чтобы заметить главное. Семь раздувшихся, отливающих напряженным сиянием плазмоидов двигались на фоне раскаленной туманности, жадно поглощая горячее вещество. Несколько неполных, потрепанных эскадр человеческого флота — во главе с двумя флагманами отступали к периферии системы. Наверняка на борту крейсеров смонтированы установки «Свет», но в сложившейся ситуации они вряд ли помогут. Люди вступили в схватку с предтечами, но не смогли уничтожить их первым ударом, а значит, проиграли. Стоит плазмоидам нырнуть в вуаль туманности, исчезнуть в глубинах исполинских выбросов раскаленного газа и пыли, то их уже ничто не остановит. Заряды антивещества способны выжигать внутренние объемы пространства, но огромную туманность им не потянуть. Древние твари переживут залп, размножатся в благоприятной среде и начнут новую миграцию по простору галактики. «Денис, управление заклинило, помоги же!» Прорвался в его сознание возглас Джоя. Велихов вновь не ответил. Его рассудок оперировал сейчас другими величинами. Память древнего существа больше не давала подсказок, но она стала частью его собственного рассудка, соединившись с знаниями Дениса. Кроме того, ментально он ощущал четверых энтрифагов. Им необходима энергия, чтобы окончательно прийти в себя после миллионов лет бездействия. По левому борту гепарда истекала тепловым излучением туманность, оставшаяся на месте аннигилированной черной луны. Вполне достаточно. Рука Велихова потянулась к пульту, коснувшись нескольких текстоглифов на панели управления. Разомкнулись захваты оружейных подвесов. Затем открылись створы арт-погребов, и четыре угольно-черных веретена сбросило в космос. «Что ты делаешь? Нам надо выбираться!» «Маневровые двигатели работают?» — глухо спросил Денис. «Некоторые». «Развернись курсом к окраине системы и коротко вруби маршевую тягу». «Ладно, а что потом?» «Потом тебя, скорее всего, подберут». «Не понял, а ты?» «Я должен быть с ними». Денис кивнул в сторону четырех черных коконов. «С ума сошел!» «Нет. Передатчики в строю. Можешь дать связь на всех частотах». «Могу, но помехи сильные». «Сделай». Денис говорил глухо, будто не своим голосом. «Доберешься до Дабага. Позаботься о Даше». «Денис, послушай, не дури. Там два крейсера, установки «Свет». Ты не должен». Велихов, заметив, что канал сформирован, коснулся еще одного текстоглифа. В рубке гепарда тут же зазвучали зашумленные помехами команды, доклады, выкрики, приказы, да более знакомый фон, отзывающийся в груди стылым холодом поражения. Он еще раз обежал взглядом панораму системы. По правому траверзу крейсер «Фаргас» натужно выкарабкивался из гравитационного течения. Неподалеку истекал декомпрессионными выбросами уничтоженный «Зевс». Дальше клубились скопления обломков, принадлежность которых уже невозможно определить. Тлела багряная туманность. Плазмоиды лениво двигались по ее краю, готовясь размножиться. Один энтрифаг начал разворачиваться, теряя очертания кокона. «Еще не все предрешено», — подумал Денис, воспринимая ментальные эманации древнего существа. Оно пробуждалось, поглощая энергию. «Всем кораблям в системе! На связи лейтенант Велихов, военно-космические силы флота свободных колоний». Несколько обычных фраз заставили умолкнуть эфир. Остался лишь треск помех несущих частот и осипший голос, исходящий из бездны прошлого. «Всем, кто меня слышит, не атакуйте плазмоидов. Держитесь периферии системы. Что бы ни случилось, не применяйте установки свет и не вмешивайтесь». Подбирать слова было сложно. Денис понимал, сколь мало значит его голос для тех, кто задыхался сейчас в задымленных отсеках гибнущих кораблей. «Главное — не спугнуть плазмоидов, чтобы они не ушли вглубь туманности». Велихов продолжал говорить, одновременно отключая захваты пилотажного ложемента. Оказалось, его услышали. «Денис, что ты задумал?» Передача шла открытым текстом, без шифрования. Он уже отстегнулся от кресла и шел к шлюзу. «Кто говорит?» «Я, кажется, не называл своего имени». После всего случившегося осторожность не казалась излишней. «На связи адмирал Вербицкий. Даша Кречетова, наша общая знакомая. Это мои люди пытались вытащить тебя со Стеллара». «Достаточно». Велихова аргументация устроила. В эти минуты он неожиданно испытал странное чувство отрешенности, словно потерял способность к эмоциональному восприятию событий. Вероятно, так на него воздействовал ментальный контакт с центрифагами. «Адмирал, примите файл сканирования. Он многое прояснит». На минуту воцарилась тишина. Денис коснулся плеча Джоя. Ненадолго вернулись чисто человеческие чувства, нахлынул страх. Жить хотелось, хоть кричи. «Спасибо за все, отец. Будем живы, свидимся», — хрипло выдохнул он, шагнув в шлюз гепарда. Джой в первый момент не нашелся, что ответить, а вскоре легкий толчок возвестил о том, что Велихов покинул борт. Старик взглянул на обзорные экраны. Четыре сгустка мрака медленно дрейфовали в пространстве, а между ними затерялась крохотная фигурка человека в скафандре. Дениса объяла тишина. Канал связи оставался открыт, но Вербицкий, видимо, все еще анализировал полученные данные, и он ощутил себя песчинкой на фоне сил, раздирающих систему Черной Луны. Четыре энтрифага медленно приходили в себя после миллионов лет забвения. Они уже аккумулировали достаточно энергии, чтобы самостоятельно сканировать окружающее пространство. Удивительные, не имеющие аналогов существа были созданы для обитания в космосе. Они воспринимали Вселенную как свою стихию. Сухо щелкнул коммуникатор гермошлема. «Лейтенант, ты уверен в своих выводах?» «Нет». «Тогда на чем основываешься? Это утверждает имплантированная тебе память?» «Я опираюсь только на ощущения». «Какого рода?» «У нас возник ментальный контакт. По уровню развития энтрифаги сродни умным животным». «Они древние конструкты, лейтенант», — внес веское уточнение Вербицкий. «Изделия неизвестной нам цивилизации. И все же я рискну». «Хорошо. Действуй. Мы тебя прикроем». И вновь навалилась напряженная тишина. Он старался дышать ровно и неглубоко, иначе забрало старенького скафандра начинало запотевать изнутри. Красноватая туманность, источающая потоки ионизированного газа, скупо оттеняла коконы древних существ. Гибельные для человека потоки частиц воспринимались энтрифагами как ласковые прикосновения жизни. Миллионы лет канули в прошлое. По коконам неожиданно пробежали сполохи статических разрядов, и они начали трансформироваться. Среди беспорядочного движения обломков одно за другим вдруг начали разворачиваться многокилометровые полотнища тьмы, поглощающие весь спектр излучений. Плазмоиды, которые уже распухли до таких размеров, что казалось, вот-вот лопнут, вдруг резко изменили свое поведение. Секунду назад они лениво двигались по границе подсвеченных изнутри газопылевых выбросов в направлении трех потрепанных неполных эскадр человеческого флота, но первый энтрифаг, изменивший свою форму, подействовал на них совершенно неожиданным образом. Древние твари, достигшие сотен метров в диаметре, вдруг задрожали, словно по ним пробежала рябь, и начали делиться. Аметист Велихова зафиксировал резкий скачок энергии на периферии системы. Фаргас, сохранивший заряд антивещества, готовился к удару. Плазмоидов стало 28, затем 50, 6. Несложно было предугадать ход мысли адмирала Вербицкого. Он понимал, сейчас, пока предтечи движутся плотной группой в пределах визуального контакта, еще есть шанс уничтожить их зарядом антивещества, но команды и действия безнадежно запаздывали. Первое из развернувшихся в пространстве полотнищ тьмы вдруг всколыхнулось, перетекая пологими волнами мрака, на гребнях которых вспыхивали и гасли едва заметные искорки света. Крохотная человеческая фигурка в бронескафандре парила над этими волнами, едва не касаясь их. Казалось, Велихов успокаивает тьму, как умного, но норовистого зверя, который дрожит в преддверии схватки. Поблизости развернулось второе полотнище, а за ним и остальные. Вербицкий, затаив дыхание, наблюдал реанимацию еще одной древней жизненной формы. Адмиралу было достаточно коснуться взглядом пиктограммы активации батареи свет, но он медлил, сдерживая эмоции. На линии огня оказались энтрифаги. Неизвестно, как они себя поведут, попав под залп. Нажить еще одного врага из разряда древнейших пространственных форм жизни откровенно не хотелось. Сопровождать цель. Ждем. Восьмикратно возросшая в численности стая плазмоидов мгновенно сориентировалась в кипящем пространстве, которое продолжали раздирать гравитационные поля и беззвучные разрушительные столкновения различных обломков, и ринулась, набирая скорость туда, где восстали из небытия их давние заклятые враги. На мостиках кораблей, на постах и в отсеках повисла напряженная тишина. Все, кто выжил, прекрасно видели, как стремительно размножились обожравшиеся веществом древние твари, и каждый невольно представлял их безудержную, стремительную атаку применительно к себе, своему кораблю, своей планете. Мерцающие напряженным светом 30-метровые плазмоиды внезапно налились свинцовой синевой. Они неслись сквозь хаос, не меняя курса, прожигая на вылет любое встретившееся препятствие, а вслед их движению закручивались шлейфы раскаленных частиц. Одинокая фигурка в скафандре по-прежнему парила в невесомости, едва не касаясь темной поверхности энтрифага, который вдруг изящно развернулся, словно человек стал для него неким стержнем, осью вращения, и крылья тьмы мягко объяли Велихова, защищая от гибели. Сознание Дениса оцепенело, все мысли исчезли, остался лишь категоричный приказ перехватить их. Три энтрифага нервно всколыхнулись, совершая грациозный разворот вокруг своего собрата, что сомкнулся в виде бутона, закрывая человека многослойным плетением энергопоглощающих нановолокон. Еще секунда, и три сгустка мрака сорвались навстречу стае плазмоидов. Немыслимые формы пространственной жизни столкнулись там, где дрейфовал уничтоженный крейсер «Зевс». Атакуя плазмоиды, разделились на четыре группы. Одна взмыла выше эклиптики системы, нацеливаясь на черный бутон, а три оставшиеся ударили точно в центр многокилометровых полотнищ тьмы. Один энтрифаг внезапно разлетелся рваными клочьями мрака, по которым бежали, затухая запоздалые искры света. Два других, выдержав удар, превратились в гигантские подобия гаснущих парашютных куполов, обволакивая группы плазмоидов, и вдруг вспыхнули ярким, нестерпимым сиянием, а когда они вновь начали расправляться, превращаясь в медленно бугрящиеся плоскости, то внутри них уже не было ничего, только тьма их тел, да тусклые бегущие по ним блестки. Уцелевшие плазмоиды внезапно совершили резкий вираж, решив сначала разделаться с наиболее опасными противниками, а уж затем добить одинокого энтрифага, по-прежнему защищающего человека. По курсу древних тварей роились фрагменты Зевса, и они вгрызлись в источник вещества, вновь увеличиваясь в диаметре, готовясь к простейшему размножению. Это выглядело бесконечным, неистребимым кошмаром. Два энтрифага совершили разворот грациозно, оттесняя хищников от источника вещества, и закружили, пытаясь согнать их в единую группу. В рубке Армагеддона на панелях управления установкой свет вспыхнули индикаторы готовности. Синтез антивещества завершился. Генерал Дорохов остро переживал схватку древних существ. Из головы не шла мысль, «Это ты воззвал к жизни древних тварей, ты исполнял преступные приказы Джедиана Ланге, ты в угоду субординации медлил в принятии решений». Он видел, как плазмоиды вгрызаются в обломки, а странные пируэты энтрифагов выглядели слишком плавными и медленными. «Они не успеют». То был вывод человека, который на личном опыте постиг динамику космических битв. Нервы окончательно сдали, покрытый пробоинами борт Зевса влип в координатную сетку прицела. Палец Дорохова скинул механический предохранитель гашетки. Зло и отрывисто взвыла сирена. Он выжал спуск и на секунду ослеп. Нестерпимый всплеск пламени, похожий на магниевую вспышку, поглотил изувеченные обломки крейсера. Два энтрифага вдруг... с немыслимой скоростью развернулись, встав поперек потока излучения, блокируя направленные на человеческие корабли. Казалось, их черные, как смоль, тела без остатка поглощают энергию полного ядерного распада. Адмирал Вербицкий инстинктивно прикрыл глаза рукой, даже не представляя, что ждет потрепанные корабли в следующие минуты. Еще один бой, но теперь уже с энтрифагами. Через несколько секунд, когда пламя начало угасать, он не в силах выдержать неизвестности, взглянул на затененный светофильтрами обзорный экран и увидел двух энтрифагов, которые, перетекая волнами мрака, купались в потоках заряженных частиц. Плазмоиды исчезли. Их не стало. И это казалось сном. Третий энтрифаг, не принимавший участия в схватке, вдруг по какому-то непонятному человеческому разуму наитию резко сорвался с места, набрал скорость и, не меняя формы, погасил ускорение в нескольких километрах от флагмана Элианской эскадры. Бутон тьмы раскрылся и вытолкнул к шлюзам крейсера человеческое тело в скафандре. Энтрифаг секунду помедлил, а затем, совершив плавный разворот, поплыл к своим сородичам. Он двигался неторопливо, величественно, словно в полной мере осознавал выполненное предназначение. Дорохов смотрел на древних существ, и по его щекам медленно катились слезы. В тишине эфира на фоне помех вдруг прозвучал голос, в котором отчетливо слышались нотки потрясения. «Эй, а меня вытащит кто-нибудь? Движки окончательно сдохли!» «Стар я стал для таких приключений», — думал Джой, глядя, как один из фрегатов Элианской эскадры запустил в сторону покалеченного гепарда эвакуационный модуль. Велихов раскинул руки, дрейфовал в пространстве недалеко от надстроек Фаргаса. Открылся один из шлюзов крейсера, откуда появились фигурки людей. Они быстро приближались к нему, сияя короткими факелами ранцевых двигателей, что-то кричали по связи, а он зачарованно смотрел, как три энтрифага вычерчивают плавные траектории, двигаясь прочь от эскадр, постепенно удаляясь в глубины космоса, пока окончательно не растворились в пространстве.